Знал бы граф Фейсбук, что перед ним сидит, небрежно развалясь, действительно его высочество. После женитьбы на Кэтран Денис стал принцем могущественной империи. Не стал бы давать ему такие подозрительные поручения. «Нифига себе, малява на волю!» — невольно присвистнул Денис. «Какая малява!» — проскрипел зубами граф. «Это бухгалтерские книги! Спрятать надо! Заметут ведь!» Денис опять начал разбирать смех. Не как и здесь, запахло леваком. «А просто сжечь не в кайф?» «И как я потом деньги с должников взыщу?» «Да, чую, здесь немало, раз за сохранности 6000 не жалко», — шлепнул могучей дланью по стопе бумаг Денис. «А на воле у тебя все нормально?» «На воле все нормально. Мне главное с этим не попалиться. Если после черных капюшонов придет серьезная проверка, то мне все, хана». «А вы не боитесь довериться первому встречному?» «Боюсь», — честно признался граф, — «но выхода другого нет. А вы мне кажетесь из тех людей, которые своих не подставляют и из-под тишка нож в спину не суют». «Считаешь, что я свой?» «Есть у меня такое подозрение». «Пусть будет так, но запомни, граф». Денис стал как никогда серьезен. «Я, может быть, и свой, но если вдруг окажется, что ты не свой, поберегись. Мой гнев страшнее гнева проклятого. А насчет бумажек так и быть. 6000 — цена приемлемая. Доставлю твою черную бухгалтерию, Проспера». Граф де Фейсбук рассыпался в благодарностях и поспешил покинуть апартаменты грозного и очень таинственного гостя. Убедившись, что поток просителей окончательно иссяк, Денис извлек из кармана послание Ланса. «Обожаю эпистолярный жанр! И что же пишет его величество?» — пробормотал юноша, разворачивая записку, и даже застонал от огорчения. Послание было зашифровано. Оно состояло из длинной цепочки пляшущих человечков, которые ничего не говорили юноше. «Свинья ты, Валька!» — разобиделся Денис. «Начитался Конан Дойла, а я теперь пляшущих человечков расшифровывать по твоей милости. А вот фигушки тебе принципиально не буду». Юноша извлек из кармана вторую записку, начертанную рукой Фионы, и сплюнул от досады. Там тоже плясали человечки. У Шерлока Холмса для решения таких задач под рукой всегда были шприц с кокаином и скрипка. Но у меня ни того, ни другого нет, так что перебьетесь. Не буду я голову ломать над вашими шарадами. Вообще-то Денис злился по другой причине. В глубине души он прекрасно понимал, что задача ему не по зубам. Ну, не обладал ликвидатор нулевого уровня гениальными способностями Шерлока Холмса, который легко раскалывал любой орешек своим методом дедукции. И что делать? «Господин Бине!» — в комнату ворвался сияющий менеджер среднего звена. «Присоедините к общей куче!» — кивнул Денис на мешок с золотом. «И завтра после полудня сдерите с графа де Фейсбука столько же». «Сколько здесь?» — загорелись глазки господина Бине. 3000 золотых». «Благодетель!» — рухнул на колени бывший глава труппы. «Ну, нельзя же так любить деньги!» — укоризненно покачал головой Денис, запуская в мешок руку. Ты куда?» — заволновался господин Бине. «На волю, друг мой, на волю!» — успокоил его Денис, запихивая горсть золотых в карман. «А на воле без презренного металла делать нечего. Так, быстро подгони сюда Алекса». «Голову черных капюшонов?» — ужаснулся Бине. «Гаврила, да ты...» «За Алексом! Бегом!» — — рявкнул Денис. — И чтоб через 5 минут этот глава был здесь, а то обоим голову оторву. Господина Бине как ветром сдуло. — Какие 5 минут? За 3 управился. — Шеф, что случилось? — запаленно дыша спросил Алекс, ворвавшийся в апартаменты Дениса с кипой бумаг в руках. — Бине! — Денис многозначительно посмотрел на дверь. Менеджер среднего звена все понял и испарился. — Так что случилось, шеф? — повторил вопрос Шары. — Пока ничего. Но скоро что-то может и случиться. Мы оказались в логове заговорщиков, и здесь надо держать уши востро. Против кого плетется заговор, я еще не понял. А потому лучше политика сейчас не вмешиваться ни во что. Твоя задача — продержаться сутки до моего возвращения из города. Далее. Команду твою слегка урезаю. Там, на воле, усмехнулся Денис, кивая на окно. Мне понадобится пара шустрых мальчиков. Кого можешь порекомендовать? Лина и Джина, не раздумывая, сказал Алекс. Добро. В замке под твоим началом остаются 4. Управишься? Все так напуганы, что я тут и с одним управлюсь, хмыкнул сказочник. Да, рекламу ты себе создал жутковатую, усмехнулся юноша. Кстати, как идет проверка на лояльность к темному мастеру? Великолепно! Все азартно стучат друг на друга, подкидывают под дверь анонимки, тряхнул бумагами Шары. Уверяют, что сами за темного в огонь и в воду без раздумий бросятся и готовы вылезать его во всех местах, до которых язык дотянется. Алекс, да тебе тут работать и работать. Ты спрашиваешь, тут материала на сотню сказок хватит. Алекс, да ты на всю голову больной. На этих доносах столько бабла можно поднять. Ни одна сказка тебе столько не принесет. Каждая бумажка тянет как минимум на 100 золотых. Ты чего, серьезно? Отвечаю. Ну, дела. Ладно, куда ты их будешь пускать, не мое дело. Хочешь на подтирку, хочешь на сказки, хочешь на звонкую монету можешь обменять. Это твой бизнес. А мне изволь еще 2 пропуска со своей печатью нарисовать. На кого? На 2 мальчиков по имени Аделина и Клементина. Так они же девочки. Завтра им придется поработать мальчиками, успокоил сказочника Денис. Не понял. А что тут непонятного? Переоденутся мальчиками и будут почту разносить. У нас тут столько щедро оплаченных заказов накопилось, что девочки с ними не справятся. Так что выписывай пропуск на мальчиков. Шеф, я всегда знал, что ты гений, но не до такой же степени, — покрутил пальцем у виска расстроившийся Шарль. После стриптиз-шоу на площади нашим девочкам по улице без надежной охраны ходить не рекомендуется. А с кадрами у нас напряг. Так что пусть побегают мальчиками. О, вот тебе и а. Лина и Джина, давай сюда на инструктаж. Быстро. Юноша дружески хлопнул Алекса по плечу, но слегка не рассчитал силы. И этот дружеский шлепок вынес сказочника за дверь.